На склоне горы показалось какое-то странное животное, напоминавшее видом обезьяну, покрытую с головы до ног белой шерстью с множеством черных крапинок. В нем не было полных 4 чи длины, высота же была 2 чи слишком. Шерсть у этого животного была длинная и тонкая, бородка черная, хвост длинный. Оно стояло над каким-то мертвым зверем и горько плакало. «Посмотрите-ка на него!» — закричал Линь-Джиян. «Какой бородач! А чего это он плачет? Разве его зовут Верно?» «Да, этого зверя зовут Верно», — ответил Додзигун. «Иногда его называют также длинноволосой обезьяной. Эти животные по природе своей очень верные. Они очень любят других зверей своей породы. Из их шкур охотники делают подстилки и очень выгодно продают их. Часто охотники бросают труп убитого ими Верно на склоне горы, и если мимо проходит другое такое же животное, то, увидев мертвого товарища, оно обязательно остановится около трупа, чтобы оплакивать его, и тогда охотник очень легко поймать это животное, оно даже не убегает. Я уверен, что и то мертвое животное, над которым сейчас плачет Верно, тоже ловушка, расставленная охотниками. Вот увидите, сейчас появится охотник и, не затрачивая ни малейших усилий, поймает его. Внезапно на горе поднялся страшный ветер, шумом пронесшийся по листве. Все трое поспешили укрыться за деревьями. Когда ветер стих, с высокого горного пика спрыгнул огромный полосатый тигр, остановившийся прямо перед Верно. О дальнейших событиях вы узнаете из следующей главы. Глава 10. Красавица, отравленный стрелою чудовищного тигра, поражает. Силач-мужчина голыми руками жизнь отнимает у волшебной птицы. Хотя Верно, увидев тигра, задрожал от страха, но благородное животное не хотело все же покинуть своего убитого товарища. Издав рычание, похожее на грохот горного обвала, тигр разинул кровавую пасть и начал терзать мертвого зверя. И вдруг со свистом пронесла стрела и вонзилась прямо в морду тигра. Выпустив тело своей жертвы, тигр заревел, высоко подпрыгнул и упал на землю, задрав вверх лапы. Стрела торчала у него из глаза. Тигр больше не двигался. — Вот это меткая стрела! — пришел в восторг Додзигун. — Поистине, чуть в кровь проникнет, и дыхания нет. «Как это понять?» — спросил Тан-Ао. «Такими стрелами, отравленными растительным ядом, пользуются искусные охотники», — объяснил Додзигун. «Как бы ни был силен и свиреп хищник, в которого попадает такая стрела, кровь у него тотчас же застывает, и дыхание исчезает. Отсюда идет название этих стрел. Но стреле трудно пробить шкуру тигра, потому что она у него очень толстая». Поэтому охотник метит в глаз тигра, и яд быстро действует. Вот уж не думал, что здесь можно найти такого меткого стрелка. Наверное, он скоро появится, тогда сможем поглядеть на него. В это время у горы показался маленький тигр. Дойдя до склона горы, он снял с себя тигровую шкуру. Под ней, оказывается, скрывалась миловидная девушка, одетая в белые штаны и куртку. Голова ее была повязана простым белым платком, какие носят рыбачки, на спине висел резной лук. Подойдя к убитому тигру, девушка вытащила из-за пояса острый нож и, вспоров им грудь тигра, вынула его огромное, сочащееся кровью сердце. Спрятав нож, она завернула сердце убитого тигра в шкуру и стала спускаться с горы.